Одер, Эльба. Как мы и предполагали, после ликвидации восточно-померанской группировки противника нам предстояло принять участие в Берлинской операции. По решению Ставки, нашему фронту следовало в кратчайшие сроки перегруппировать войска на запад, на Штеттин-Ростокское направление, и сменить части 1-го Белорусского фронта на рубеже Кольберг, устье Одера и далее по восточному берегу этой реки до Шветта. Основную группировку, три армии, предлагалось иметь на участке Альттам, Швед. Первоочередная задача – быстро перебросить войска на рубеж, с которого будем наступать. Нужно было тщательно все продумать, чтобы никакие заминки не помешали маневру. Только вчера войска наступали на восток, сейчас им нужно было повернуть на запад и форсированным маршем преодолеть 300-350 километров. Пройти по местам, где только что закончились ожесточенные сражения, где еще не рассеялся дым пожарищ, а работы по расчистке дорог и восстановлению переправ через многочисленные реки, речки и каналы только начинались. На железных дорогах не хватало подвижного состава, а полотно и мосты были в таком состоянии, что поезда тащились со скоростью пешехода. И вот в таких условиях надо было передислоцировать сотни тысяч людей, тысячи орудий, перевести десятки тысяч тонн боеприпасов и уйму другого имущества. В разработке плана перегруппировки, как всегда, участвовало много людей. Руководящий состав штаба фронта, политуправления, тыла, командующий родами войск, командующий армиями. Но еще до того, как план был утвержден, отдавались предварительные распоряжения, касавшиеся множества людей. Войска еще только собирались в путь, а на маршруты их движения уже выдвигались специальные отряды для разведки и восстановления дорог, устранения препятствий, оборудования объездов. Организовывалась комендантская служба на мостах и переправах, на перекрестках устанавливались регулировочные посты. Из-за крайне ограниченных возможностей использования железных дорог по ним решили перевозить только танки и другую технику на гусеничном ходу. Все остальное пойдет по ходным порядкам. Пустим в дело весь свой колесный транспорт, от автомашин до конных повозок. Войска будут следовать перекатами, то пешком, то на колесах. Главное – точное соблюдение графика и строгая дисциплина на марше. Командиры, политработники, партийные и комсомольские организации разъясняли бойцам, как это важно – в срок прибыть на назначенные рубежи. Ведь впереди последние завершающие бои. И речь шла не только о переходе, но и о будущих боевых действиях. Солдаты, уже побывавшие в сражениях, делились своим опытом с новичками. Особое внимание уделялось всему, что было связано с преодолением водных преград и лесисто-болотистой местности. Радовало приподнятое, бодрое настроение людей. На лицах бойцов не было усталости, а ведь они только что вели тяжелые бои, длившиеся долгие недели. Первыми подготовились к походу войска 49-й и 70-й армий. 4 и 5 апреля они тронулись в путь. Вслед за ними 6 апреля двинулась 65-я армия, только что ликвидировавшая вражеские части в районе Кракау. Вторая ударная армия могла подняться не раньше 8 апреля, после того, как ее сменят войска 5-й танковой. А 19-й армии еще надо было разгромить противника на косе Пуцегернерунг севернее Гданьска. Она там и останется. На нее и приданные ей 93-й и 153-й укрепленные районы возлагается оборона побережья Балтийского моря до устья реки Одер. Штабы фронта армии родов войск службы тыла не знали покоя ни днем, ни ночью. На них лежала ответственность за порядок и своевременность передвижения войск, за точное выполнение плана передислоцирования. Члены военного совета, работники политорганов тоже все это время проводили в войсках, совершающих переходы. Политическая работа не прекращалась и на марше. Каждый привал использовался для бесед с бойцами. План был жесткий. Суточный переход для общевойсковых колонн был определен в 40-45 километров. Мобилизовали весь транспорт. На машинах перевозили людей, полковую и батальонную артиллерию, минометы, боеприпасы, продовольствие и кухни, автоколонны эшелонировались. Для регулирования движения намечались рубежи в 30-40 километров один от другого. Автоколонны шли со скоростью 30-40 километров в час днем, 20-30 километров ночью. Гужевой транспорт двигался со скоростью 35-45 километров в сутки. Войска, передвигавшиеся пешим порядком, проходили за сутки 30-35 километров. В первых числах апреля меня вызвали в Ставку. Здесь была уточнена и утверждена задача войскам 2-го Белорусского фронта. Разрабатывая Берлинскую операцию, советское командование учитывало сложившуюся к тому времени политическую и стратегическую обстановку. Несмотря на явный проигрыш войны, немецко-фашистское руководство еще на что-то надеялось. Почти полностью прекратив действия против союзников, гитлеровцы создавали крупную группировку против советских войск. Гитлер и его окружение все еще рассчитывали на какие-то комбинации, которые могли бы их спасти. Надо было положить конец этим попыткам. Отсюда задача наших войск – как можно быстрее разгромить немецко-фашистскую группировку на берлинском направлении, овладеть германской столицей и выйти на реку Эльба. Выполнение этой задачи возлагалось на 3 фронта – первый белорусский, первый украинский и второй белорусский. В общих чертах операция должна была развиваться следующим образом. Удар в общем направлении на Берлин наносит 1-й Белорусский фронт, одновременно частью сил обходя город с севера. 1-й Украинский фронт наносит рассекающий удар южнее Берлина, обходя город с юга. Наш 2-й Белорусский наносит рассекающий удар севернее Берлина, обеспечивая правый фланг 1-го Белорусского фронта от возможных контрударов противника с севера и ликвидирует все вражеские войска севернее Берлина, прижимая их к морю. Начало операции устанавливалось ставкой для войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 16 апреля, для нас 20 апреля. Для нас срок определен с учетом перегруппировки войск с востока на запад. Надо сказать, что и эти 4 дня отсрочки мы получили только после того, как я раскрыл все трудности, которые стояли перед нами. Фронт нацеливался на новые направления, по существу не завершив предшествовавшую Восточно-Померанскую операцию. Нам отводился невероятно короткий срок на перегруппировку, хотя войска должны были преодолеть расстояние свыше 300 километров. Я попросил помочь фронту в сложной передислокации, но дополнительный автотранспорт нам не выделили. Все это до предела сокращало время на подготовку сложнейшей операции по форсированию такой большой водной преграды, как Одер, в его нижнем течении. По сути дела, войскам фронта предстояло начать наступление сходу. Как мы увидим, это значительно затруднит осуществление операции. Когда я вернулся из Москвы, войска уже были на марше. Не дожидаясь их прибытия, вместе с командармами и начальниками их штабов, произвели тщательную рекогносцировку местности, организовали разведку противника. К сожалению, части 1-го Белорусского фронта, которые мы должны были сменить, не смогли нам дать необходимых сведений о противнике. Они просто не имели времени собрать эти данные. Командующий 61-й армией генерал Белов, который передавал свой участок войскам 3 наших армий, в беседе со мной не смог сказать о противнике ничего нового по сравнению с тем, что мы уже знали. Пришлось отойти от заведенного нами порядка и ставить задачи командармам еще до выяснения более или менее полных данных о противнике. Делали мы это, конечно, не от хорошей жизни. Сроки поджимали. Ведь надо было еще дать время командармам для отработки задач с командирами соединений. Рекогносцировку мы провели 10 апреля. Начали ее с участка 65-й армии. Вместе со мной сюда прибыли генералы и офицеры управления и штаба фронта, командующие 4-й воздушной и 49-й армиями. Нас встретил Батов с группой своих офицеров. Место, где мы собрались, было выбрано очень удачно. Окрестности просматривались отсюда на несколько километров. То, что нам удалось увидеть, не радовало. Наши войска и позиции противника разделяла река, которая на этом участке образовала 2 широких русла – Ост-Одер и Вест-Одер. Между ними пойма, которая в это время была затоплена. Так что перед нами лежала сплошная полоса воды шириной 5 километров. Западный высокий берег еле просматривался. Если бы это была река, было бы легче, ее можно одолеть на лодках или паромах, но через пойму на них не переплыть, слишком мелко. Павел Иванович сказал задумчиво, наши солдаты уже определение дали, по-моему, очень точное. 2 Днепра, а посередине Припять. Да, препятствие серьезное. К тому же противоположный берег всюду господствует над нашим, усиливая позиции противника. Приходим к выводу, что форсировать придется на широком фронте, одновременно на участках всех трех армий. Успех, достигнутый на одном участке, будем использовать немедленно, перебрасывая туда силы и средства с других участков. Поэтому уже сейчас надо предусмотреть возможность маневра вдоль фронта. К счастью, такая возможность имелась. Залитая водой болотистая пойма практически была непроходима, но в некоторых местах на дне возвышались полуразрушенные дамбы. Решено было использовать их. Такие дамбы имелись на участках 65-й, остатки автострады, и 49-й армии. Рекогносцировка, произведенная совместно с командармами во всей полосе предстоящего наступления трех армий, оказалась весьма полезной. Здесь же на месте вносились коррективы к уже принятому решению, уточнялись задачи. Командармы горячо принялись за подготовку операции. Начали подходить войска. 1 13 апреля заняла исходное положение на рубеже Альтам-Фердинандштайн, 65-я армия Батова. Южнее ее 16 апреля подошла к Одеру 70-я армия Попова. Днем раньше, еще южнее сменив, как и ее соседи, части 61-й армии 1-го Белорусского фронта, на участке Крансфельда-Ниепервиза расположилась 49-я армия Гришина. Войска 2-й ударной Федюнинского к утру 15 апреля встали севернее 65-й армии на рубеже Камин-Ина-Мюнде, сменив части 1-й армии войска Польского. В тот же день выдвинулись на побережье Балтийского моря части 19-й армии Романовского, сменив здесь наш 3-й гвардейский кавалерийский корпус, которому предстояло еще совершить далекий переход к Шветту. К 17 апреля завершили передислокацию наши подвижные соединения 1-й, 3-й и 8-й гвардейские танковые и 8-й механизированные корпуса. К началу операции закончила перебазирование и 4-я воздушная армия Вершинина. Небывалое воодушевление овладело всеми. Войска с марша приступали к подготовке наступления. Не верилось, что люди только что совершили утомительные переходы, во время которых отдыхали урывками на коротких привалах, спали под открытым небом на сырой земле. Ничто не могло омрачить их приподнятого радостного настроения. Все понимали важность задачи и стремились выполнить ее как можно лучше. Предварительная работа по подготовке наступательной операции с руководящим командным составом фронтового и армейского масштаба была закончена до прибытия войск на исходный рубеж, а теперь началась подготовка в звене дивизия полк. Нужно сказать, что отработка задач везде, где мне пришлось побывать, проводилась умело и целеустремленно. За время войны наши командиры и политработники приобрели глубокие знания и богатейший практический опыт. Это сказывалось на подготовке к наступлению. Было внесено много ценных предложений, которые тут же притворялись в жизнь. Войска, уже немало действовавшие на лесисто-болотистой местности, форсировавшие на своем пути множество рек, сейчас подходили к решению новой задачи во всеоружии опыта. Летчики Вершинина сфотографировали с воздуха всю оборону противника, неутомимо работала воздушная и наземная разведка. Удалось установить, что главная полоса неприятельской обороны, оборудованная по западному берегу реки Вест-Одер, достигает глубины 10 километров и состоит из 2-3 позиций. Каждая позиция имеет 1-2 сплошные траншеи. Через каждые 10-15 метров по берегу реки открыты ячейки для стрелков и пулеметчиков, связанные с траншеей ходами сообщения. Пленные показывали, что все населенные пункты в Приодерской полосе на глубину до 40 километров приспособлены для обороны и превращены в опорные пункты. Этому можно было поверить, мы уже видели подобное в Восточной Померании. Установлено было также, что на направлении наступления войск фронта противник создал вторую полосу обороны, которая проходила по западному берегу реки Рандов в 20 километрах от Одера. А еще дальше наша воздушная разведка обнаружила 3-ю полосу обороны. Все говорило о том, что противник подготовился к отпору и что нашим войскам нелегко будет сломить его сопротивление. По данным разведывательного управления фронта, против наших войск стояли крупные вражеские силы. Перешеек от побережья моря у Вальдивиного до Загера, 30 километров по фронту, обороняла корпусная группа Свинемюнде под командованием генерала Фрейлиха. В первом эшелоне здесь были два морских пехотных батальона, школа военно-воздушных сил, морской пехотный и 5 крепостных полков, а в резерве части учебной пехотной дивизии. Южнее на 90-километровом участке фронта по западному берегу Вестодера оборонялась 3-я немецкая танковая армия под командованием генерал-полковника Монтейфеля. Здесь стояли 32-й армейский корпус и армейский корпус Одер. В первом эшелоне они держали 3 пехотные дивизии, 2 крепостных и 2 отдельных пехотных полка, батальон и боевую группу. Во втором эшелоне 3 пехотные и 2 моторизованные дивизии, 2 пехотные, 2 артиллерийские бригады, 3 отдельных полка, 4 батальона, 2 боевые группы и офицерскую школу. Кроме того, 3-я танковая армия была усилена ранее действовавшими против 1-го Белорусского фронта 3-мя артиллерийскими полками, 406-м фолькс-артиллерийским корпусом и 15-й зенитной дивизией. Как видим, наиболее сильная группировка гитлеровцев располагалась именно там, где мы собирались наносить главный удар. Но обстановка сложилась так, что изменить направление наступления было невозможно. Выполняя директиву Ставки, мы планировали главный удар нанести на 45-километровом участке Штеттин-Швед силами 3 армий левого крыла фронта 65-й, 70-й и 49-й, 3 танковых, механизированного и кавалерийского корпусов. Прорвав оборону противника на западном берегу Вестодера, мы должны были развивать наступление в общем направлении на Нейштрелиц и на 12-15 день операции выйти на рубеж Нойенкирхен, Демин-Мальхен, Варен-Виттенберге у реки Эльба, разграничительная линия с 1-м Белорусским фронтом Арнсвальде, Швед, Ангермюнде, Гранзия, Виттенберге. После прорыва вражеской обороны каждая общевойсковая армия усиливалась танковым 49-й механизированным корпусом. 3-й гвардейский кавалерийский корпус оставался во фронтовом резерве, располагаясь за левым флангом 49-й армии. Артиллерия действовала по планам командующих армиями. На ударном направлении создавалась группировка артиллерии, обеспечивавшая плотность не менее 150 стволов на километр фронта, без учета 45 и 57 миллиметровых орудий. Она должна была своим огнем помочь пехоте в форсировании Одера и прорыве всей тактической глубины вражеской обороны, а в дальнейшем сопровождать пехоту и эшелоны развития успеха. Что касается танковых корпусов, то на первом этапе операции ввод их в прорыв определялся командованием фронта. В дальнейшем они подчинялись командующим тех армий, которым были приданы. 4-я воздушная армия в ночь перед наступлением наносит сосредоточенный бомбовый удар по огневым точкам на западном берегу Вестодера, по штабам, узлам связи и артиллерийским позициям противника. В ходе наступления каждая общевойсковая армия левого крыла получит в оперативное подчинение одну штурмовую авиационную дивизию. На первом этапе операции на авиацию возлагалась ответственная роль. Общая ширина Одера вместе с поймой и заболоченной местностью на восточном берегу доходила до 6 километров. Следовательно, артиллерии во время артподготовки и при форсировании реки пехотой придется стрелять с довольно значительных дистанций, что, конечно, будет снижать эффективность ее огня. Своевременно перебросить орудие на западный берег мы не сможем, так как это потребует оборудования переправ. Значит, первое время пехоте придется вести там бой без артиллерийского сопровождения. Поэтому вся тяжесть огневой поддержки пехоты ложилась на плечи летчиков. И нужно сказать, что они блестяще справились с задачей. Огнем и бомбовыми ударами авиация прекрасно сопровождала пехоту при штурме вражеских позиций. Этому способствовала большая предварительная работа по организации взаимодействия между наземными и воздушными частями. Вообще, мы огромные надежды возлагали на нашу авиацию, и 4-я воздушная армия полностью оправдала их. Много внимания уделялось инженерной подготовке операции. Инженерным войскам под руководством генерала Благославова пришлось крепко поработать. В кратчайший срок к берегу были подтянуты и надежно укрыты десятки понтонов, сотни лодок, подвезены лесоматериалы для строительства причалов и мостов, изготовлены плоты, через заболоченные участки берега проложены гати. 16 апреля с юга донеслась канонада. Это двинулись вперед войска соседа 1-го Белорусского фронта. Близился и наш черед. По инициативе командармов отдельные подразделения ночью переправились через восточный рукав реки в пойму и захватили там дамбы. С этим отчаянно смелым предприятием особенно хорошо справились подчиненные Батова, Передовые батальоны дивизии Теремова, например, заняли уцелевшие опоры автострады, выбив оттуда засевших там гитлеровцев. Так были созданы своеобразные плацдармы среди затопленной поймы, куда постепенно переправлялись войска. Впоследствии это значительно облегчило форсирование реки. Можно было бы много рассказывать о героических вылазках наших разведчиков, которые ночами вели поиск на западном берегу Вестодера. Они добирались туда вплавь, подчас захватывали под самым носом гитлеровцев важные объекты и удерживали их, сражаясь с многократно превосходившим противником. Наконец наступил момент, когда мы смогли подвести итоги проделанной работы и убедиться, что войска фронта к наступлению готовы. Члены военного совета фронта генералы Субботин, Русских и начальник политуправления фронта генерал Окороков, штаб фронта, командующий родами войск, начальники службы тыла могли смело заявить, что сделано все для успеха операции. Вечером 19 апреля я с твердой уверенностью в успехе доложил ПВЧ Верховному главнокомандующему о готовности войск фронта начать наступление в назначенный ставкой срок. В ночь перед наступлением неприятельские позиции подверглись ударам нашей бомбардировочной авиации, продолжавшимся всю ночь. В этих действиях принял деятельное участие и женский авиационный полк ночных бомбардировщиков под командованием Бершанской, совершив рекордное количество самолетовылетов. Я уже говорил об этой прославленной части. Полк состоял из молодых девушек-летчиц. Они храбро сражались с врагом, начав свой боевой путь еще на Северном Кавказе. Многие из них были награждены орденами, а 23 летчицы удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них Чечнева, Литвинова, Меклин, Аронова, Смирнова, Никулина, Попова, Жигуленко и другие. Авиационный полк ночных бомбардировщиков был награжден орденом Красного Знамени и орденом Суворова третьей степени. Наш фронт законно гордился крылатыми героинями, доставлявшими врагу немало бед своими лихими ночными налетами. Ночью на участках всех армий шла напряженная борьба специальных отрядов за расширение захваченных участков на западном берегу Вестодера и за полный захват поймы. В междуречье на дамбах происходило накапливание сил. На всем протяжении реки от Альттама до Шветта кипела напряженная работа. Подготавливались и сплавлялись понтоны. На пойме прокладывались щитовые дороги через топи. Было наготове множество легких переносных лодок. Чтобы ввести противника в заблуждение, демонстрировалась подготовка к форсированию водной преграды севернее Штетсена. Части 19-й и 2-й ударной армии, прикрываясь дымами, поднимали там неистовый шум. Вообще-то они и на самом деле готовили десанты через пролив Дивинов. Если бы им удалось там зацепиться за западный берег, было бы неплохо. Главный удар фронта наносился тремя армиями в полосе 47 километров между Альттамом и Шветтом. Но каждая из них наметила для себя узкие, не более 4 километров, участки прорыва. Начало артподготовки намечалось на 7 часов утра. Продолжительность ее 60 минут. Но ночью позвонил Батов и попросил, чтобы ему разрешили начать наступление на час раньше, так как ветром нагоняет в пойму воду, уровень ее поднимается, что может усложнить форсирование реки. Кроме того, противник усилил нажим против отрядов, уже высадившихся на западном берегу Вестодера. Их нужно скорее поддержать. Павел Иванович сказал, что он уже отдал соответствующее распоряжение, и войска готовы начать действия на час раньше назначенного срока. Мне оставалось только одобрить инициативу командарма. Связываюсь с другими армиями. Командармы Попов и Гришин оставались при прежнем решении и времени начала операции не меняли. Они тоже заверили меня, что все проверено и войска готовы. Итак, утром 20 апреля форсирование реки Вестодер началось почти одновременно на широком фронте всеми тремя армиями главной группировки фронта. Форсирование происходило под прикрытием дымовых завес. Очень эффективной оказалась стрельба дымовыми снарядами и минами, разрывы которых лишали неприятельские наблюдательные пункты и огневые точки необходимой видимости. Войска 65-й армии первыми приступили к форсированию реки. Почти одновременно с началом артиллерийской подготовки, продолжительность которой командарм определил в 45 минут, на воду были спущены все наплавные средства. В армии Батова было заготовлено много лодок легкого типа, которые уже оправдали себя при форсировании рек с заболоченными берегами. Они и здесь сыграли большую роль.

Предоставляем командармам полную инициативу в решении задачи. Основное – не дать противнику задержаться на этом втором оборонительном рубеже. Но чуть забрезжил рассвет, гитлеровцы снова начали контратаки на всем фронте нашей ударной группировки. Противник бросил значительную часть своих резервов, части 103-й бригады СС, 171-й противотанковой бригады, 549-ю пехотную дивизию из района Штеттина, 1-ю дивизию морской пехоты, прибывшую из района Штольпа с участка 1-го Белорусского фронта, а также танкоистребительную бригаду «Фридрих», почти целиком вооруженную панцерфаустами и усиленную дивизионом штурмовых орудий. Враг опоздал. К этому времени на западном берегу Востодера мы имели силы, которые ничто не могло остановить. Там уже развернулись три корпуса 65-й армии Алексеева, Эрастова и Чувакова, боевых замечательных командиров. Рядом с ними сражались два корпуса армии Попова, а третий корпус тоже был готов вступить в бой. Заканчивали переправу 3-й гвардейский и 1-й гвардейский Донской танковые корпуса, возглавляемые талантливыми генералами Панфиловым и Пановым. Все контратаки противника были отбиты, и войска 65-й и 70-й армий продолжали развивать прорыв. Контратаками противник лишь ослабил свои силы, понеся огромные потери и давая нам возможность на плечах его обращенных в бегство солдат продвигаться вперед. К вечеру 25 апреля был завершен прорыв вражеской обороны на 20-километровом фронте. Наши войска подошли к реке Рандов. В результате боев на западном берегу Одера были полностью разгромлены не только части, оборонявшие этот рубеж, но и все резервы, которые подбрасывал сюда противник. Тем временем войска соседа слева, 1-го Белорусского фронта, уже завязали бои в Берлине, а правофланговыми соединениями охватывали германскую столицу с севера. Наше наступление не давало противнику возможности перебрасывать резервы к Берлину и тем способствовало успехам соседа. С завершением форсирования Одера войска нашего фронта приступили к осуществлению маневра с целью охвата главных сил 3-й немецкой танковой армии с юга и юго-запада и лишения их возможности не только оказать содействие берлинской группировке, но и отойти на запад. 65-я армия с 1-м гвардейским танковым корпусом получает задачу ударами в северо-западном направлении прижать к морю все вражеские войска, действующие к северо-востоку от линии Штеттин, Нойбранденбург-Росток. 2-я ударная армия двумя корпусами наступает в общем направлении на Анклам, Штральзунд, а частью сил очищает от противника острова Узедом и Рюген. Федюнинскому вменялось в обязанность держать тесную связь с Батовым, хотя, зная Ивана Ивановича как старого опытного военачальника, я не сомневался, что он и сам позаботится о взаимодействии с соседями. Учитывая сложные задачи, придаем Федюнинскому 40-й гвардейский стрелковый корпус 19-й армии. 70-я армия с 3-м гвардейским танковым корпусом наступала в общем направлении на Варен, Краков, Висмар. 49-я армия с 8-м механизированным корпусом и 3-м гвардейским кавалерийским корпусом Осликовского выполняла прежнюю задачу, шла прямо на запад к Эльбе. Трогалась в путь и 19-я армия Романовского. Она должна была наступать по побережью моря на Свинемюнде, Свинеустье и далее на Грейфсвальд. 26 апреля войска 65-й армии штурмом овладели Штеттином, Шетцен, прорвали оборону противника на реке Рандов и устремились на северо-запад. Пытаясь задержать их, немецко-фашистское командование выдвинуло сюда свежие резервы, так называемую боевую группу «Остзея», одну из офицерских школ и 1-ю дивизию морской пехоты. Эти войска предпринимали отчаянные контратаки, в которых участвовали и части 50-й полицейской бригады СС и остатки резервной 610-й дивизии. Все они были разбиты. Противник нес огромные потери, но остановить нас не мог. Враг давал своим войскам все более громкие названия. Оззе, Висла, Померания, Волония не помогало. Одним названием не поддержать боеспособности части. Невольно вспоминались годы гражданской войны. Тогда тоже многократно битые Колчак, Деникин и другие белые генералы для поднятия духа солдат присваивали частям звучные наименования: егерские, бессмертные, гренадерские, дикие. Но эти бессмертные и дикие терпели поражение под ударами молодой Красной армии. Прорвав вражескую оборону на реке Рандов, сокрушая все на своем пути, двигались войска Попова. Части 70-й армии разгромили три батальона фольксштурма – Гамбург, Бранденбург и Грайфенхаген. Развернулась в полную мощь 49-я армия Гришина. Воспользовавшись переправами 70-й армии, ее главные силы вышли на западный берег Вестодера и ударом во фланг и тыл оборонявшегося на этом участке противника нанесли ему тяжелое поражение. Бои 26 апреля носили ожесточенный характер. Враг вводил все новые и новые резервы, вплоть до наспех созданных батальонов фольксштурма с названиями городов, их сформировавших. Но это была уже агония. Как смертельно раненый зверь огрызается в диком безумии, так и фашисты дрались до последнего. У них оставалась лишь одна надежда – дождаться подхода англичан и американцев, сдаться им, но не советским войскам. На большее, по-видимому, они уже не рассчитывали и потому дрались с ожесточением обреченных. В боях этих дней наши воины проявили массовый героизм. Одно стремление вело их вперед – не дать врагу ни минуты передышки, быстрее покончить с ним. Все действовали мужественно и умело. Плечом к плечу с пехотой шли артиллеристы, прокладывая дорогу огнем. Артиллерия крупных калибров сокрушала опорные пункты врага. Отлично действовали знаменитые «катюши», буквально сметая контратакующих гитлеровцев. Летчики Вершинина наносили удары по подходившим резервам противника и по узлам сопротивления, прикрывали наши войска с воздуха. Наш командный пункт был перенесен в Штеттин. До этого управление войсками мы осуществляли в основном с наблюдательных пунктов, которые располагались на наиболее важных направлениях действий войск фронта на удалении 2,5-4 километров от передовых подразделений. Не могу не отметить отличную самоотверженную работу наших связистов. Как командование фронта, так и командующие армиями всегда были обеспечены связью со своими соединениями и частями. Войска нашего левого соседа, 1-го Белорусского фронта, совершив маневр своими правофланговыми соединениями, обошли Берлин с севера и сомкнулись с частями 1-го Украинского фронта к западу от германской столицы. Берлинская группировка врага оказалась в кольце. Советские войска с тяжелыми боями продвигались к центру города. В этой обстановке нужно было не допустить попыток со стороны противника ударом с севера облегчить положение своей берлинской группировки. А у нас имелись данные о том, что гитлеровцы перебрасывают морем свои войска с Земландского полуострова из косы Хель, Данцигская бухта. Поэтому мы больше всего уделяли внимание действиям войск 49-й армии, следовавшей на запад вместе с 8-м механизированным и 3-м гвардейским кавалерийским корпусами. Они должны были отсекать гитлеровские части, направляющиеся к Берлину, и отбрасывать их на север под удары 70-й армии. 27 апреля наступление продолжалось. Вторая ударная армия, очистив от неприятеля остров Гристов, своим правым флангом подошла к Свинемюнде. Главные ее силы, действуя вдоль южного берега Штеттинской гавани, продвигались на Анклам, Штральзунд. По пути они уничтожали отошедшие в северном направлении части Штеттинского гарнизона и подразделения 4-го полка Померания, оборонявшегося севернее Штеттина. Войска всех армий фронта успешно развивали наступление. Начиная с 27 апреля, враг уже не мог сколько-нибудь прочно закрепиться ни на одном рубеже. Началось стремительное преследование его отходящих частей, хотя они не упускали случая оказывать нам сопротивление. Отступая, вражеские войска взрывали за собой мосты, минировали и разрушали дороги, пытались дать бой в каждом удобном для обороны населенном пункте. Но, несмотря на это, скорость продвижения наших войск в сутки достигала 25-30 километров. Сметая все преграды на своем пути и уничтожая сопротивлявшегося врага, наши войска неудержимо продвигались вперед. Вскоре вторая ударная армия Федюнинского и 65-я Батова, наступавшие в северо-западном направлении, уничтожив и пленив отходившие перед ними вражеские части, достигли побережья Балтийского моря. 70-я армия Попова и 49-я Гришина столкнулись с резервами противника, выдвинутыми им в лесисто-озерный район Нойштерлиц, Варен, Фюрстенберг. Здесь пытались закрепиться части 7-й немецкой танковой дивизии, переброшенной морем из района Данцигской бухты, 102-я дивизия особого назначения и пехотная дивизия «Шлягетер» из резерва главного командования, 5-я парашютная дивизия с Западного фронта, а также остатки 25-й моторизованной, 5-й легкопехотной, 3-й морской, 156-й пехотной, 606-й особого назначения дивизий и фольксгренадерского артиллерийского соединения, отошедшие в полосу наших войск под ударами правого крыла 1-го Белорусского фронта. Все эти вражеские части ударами войск Попова и Гришина при содействии танкового корпуса Панфилова и 8-го механизированного корпуса, а также авиации Вершинина, были разгромлены, уничтожены, а остатки их пленены. Наступление 49-й и 70-й армий продолжалось безостановочно. 3 мая 3-й гвардейский танковый корпус Панфилова юго-западнее Висмара установил связь с передовыми частями 2-й британской армии. 4 мая вышли на разграничительную линию с союзниками и войска 70-й, 49-й армии, 8-го механизированного и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов. Конники дошли до Эльбы. Части 19-й армии Романовского и 2-й ударной Федюнинского еще сутки вели бои, очищали от гитлеровцев острова Волин, Узедом и Рюген. С овладением этими островами закончилась наступательная операция 2-го Белорусского фронта. Правда, приходилось еще прочесывать отдельные районы, обезвреживать небольшие группы гитлеровцев, остававшиеся в тылу наших войск. Много хлопот доставил нам датский остров Борнхольм, превращенный немецко-фашистским командованием в военно-морскую базу и перевалочный пункт для переброски за границу своих войск, застрявших на косе Хель в районе Данцигской бухты и на изолированных плацдармах в Курляндии. Наше предложение командующему немецкими войсками на острове генералу Вутману и его заместителю по морским делам капитану первого ранга фон Кемицу о капитуляции было отклонено. Пришлось приступить к высадке десанта. 2 стрелковые дивизии 19-й армии были погружены на корабли. Организацию десантной операции я поручил начальнику оперативного управления штаба фронта генералу Котову Легонькову, который действовал совместно с командиром Кольбергской военно-морской базы. Нам всем тоже, конечно, пришлось приложить свои усилия. Впоследствии навалились заботы с обеспечением продовольствием и всем необходимым высаженных на Борнхольме наших войск. Балтийское море было засорено минами, которые ставили и немцы, и союзники. Документация отсутствовала, работы по траленью фарватеров только начинались. Каждый рейс к острову был сопряжен с большим риском. На Борнхольме были обезоружены и взяты в плен свыше 12 тысяч немецких солдат и офицеров и захвачены большие военные трофеи. Между датским населением острова и нашими войсками с первого же дня установились дружеские отношения. Жители Борнхольма восторженно встретили своих освободителей. Мы в Германии. Вокруг нас жены и дети, отцы и матери тех солдат, которые еще вчера шли на нас с оружием в руках. Совсем недавно эти люди в панике бежали, заслышав о приближении советских войск. Теперь никто не бежал. Все убедились в лживости фашистской пропаганды. Все поняли, что советского солдата бояться нечего. Он не обидит. Наоборот, защитит слабого, поможет обездоленному. Фашизм принес немецкому народу позор, несчастье, моральное падение в глазах всего человечества. Но гуманен и благороден советский солдат. Он протянул руку помощи всем, кто был ослеплен и обманут. И это очень скоро поняли немцы. Стоило войскам остановиться на привал, как у походных солдатских кухонь появлялись голодные немецкие детишки. А потом подходили и взрослые. Чувствовали, что советские солдаты поделятся всем, что они имеют, поделятся с русской щедростью и с отзывчивостью людей, много испытавших и научившихся понимать и ценить жизнь.